познал ли силу крови Господней, и омыт ли ты кровью Христа? Благодать Его познал ли ты в душе? О, омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты, кровь Его? Может, пятна греха смыть с тебя? Кровь Спаситель на кресте сделать снега белее тебя. День за днем живешь ты пред лицом Его, и омыт ли ты кровью Христа? Испытал ли милость Бога твоего? И омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты? Может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что пролил Спаситель на кресте, сделать снега белее тебя? Ты готов ли встретить твоего Христа? И омыт ли ты кровью Его? В край святой войдет тогда душа твоя. Коль очищен ты кровью Христа, чист ли ты, кровь Его, может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что пролил Спаситель на кресте, сделать снега белее тебя? Во грехах покайся, отступи от зла, и омойся ты кровью Христа. На Голгофе кровь из-за тебя текла. О, омойся ты кровью Христа. Чист ли ты, кровь Его? Может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что пролил Спаситель на кресте, сделать снега белее тебя? Чист ли ты, кровь Его? Может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что пролил Спаситель на кресте,